Если вернуться к его препирательствам с Жуковским и Вяземским, то здесь суть дела не в том, что каждый наделен своей особенной судьбой. Жуковский и Вяземский при различии между ними делали свое дело, сообразуясь преимущественно с духом времени и переменчивыми обстоятельствами. Этим и определяла судьба каждого из них. А вот судьба Пушкина, чем более применялся он к обстоятельствам и духу времени, тем решительнее обнаруживала свою неподвластность им. Она была исключительно самоуправляема. Почему, в принципе, и неподвластна чему-либо и кому-либо, кроме самой себя? Значит, под постоянной угрозой рока, защищенной от него только самою собой.